Часть вторая. Глава первая. Королева. Лафайет и Людовик Буйе взошли по лестнице павильона Марсан на первый этаж, занимаемый королем и королевой. Все двери отворялись перед Лафайетом. Часовые отдавали ему честь, прислуга кланялась. В нем виден был король короля, мэр дворца, как говорил Марат. Лафайета провели прежде к королеве. Короля, который в то время был в своей кузнице, пошли предупредить. Уже 3 года молодой Буйе не видел королевы. В продолжение этих 3 лет были созваны генеральные штаты, взята Бастилия и прошли события 5 и 6 октября. Королеве минуло 34 года. Тот трогательный возраст женщины, говорил Мишле, который любил воспроизводить в своих картинах Ван Дейк, возраст женщины, матери. А у Марии Антуанетты в особенности возраст королевы. В продолжение этих 3 лет королева много выстрадала и сердцем, и умом, в любви и самолюбии. 34 года ее обозначились легкой синеватой перламутровой тенью вокруг глаз, в которых виднелись слезы, бессонные ночи и те глубокие страдания души, которые, постигнув женщину, будь она даже королевой, уже не покидают ее. Вид этой королевы-пленницы, ненавидимой, оклеветанный, осыпанный угрозами, а что эти угрозы были недаром, доказали дни с 5 на 6 октября, произвел глубокое впечатление на рыцарское сердце молодого Буйе. Женщины не ошибаются в производимом ими впечатлении, а так как сверх того короли и королевы чрезвычайно памятливы на лица, что некоторым образом входит частью в их воспитание, то едва только Мария Антуанетта увидела Буйе, как узнала его. Едва бросила на него взгляд, как уверилась, что видит перед собой друга. Вследствие этого, прежде нежели Лафайет представил ей молодого человека, прежде нежели он приблизился к дивану, на котором она полулежала, как она встала с выражением такого удовольствия на лице, какое чувствуется при свидании со старым знакомым или верным слугой, на услуги которого можно рассчитывать, и вскричала: «Ах, граф де Буйе!» И, не обращая внимания на генерала Лафайета, протянула руку молодому человеку. Граф не мог предположить такого милостивого приема и несколько мгновений колебался принимать руку королевы, наконец встал на одно колено и трепещущими устами коснулся ее. Этот прием молодого Буйе была одна из многочисленных ошибок королевы. Буйе и без того принадлежал всецело ей. Оказывая же милость перед Лафайетом, которому она никогда не относилась подобным образом, она ставила различия между ним и молодым человеком и оскорбляла того, чья дружба была для нее всего необходимее. Поэтому Лафайет, обращаясь к своему молодому родственнику, сказал со свойственной ему любезностью и с некоторым волнением в голосе: «Я предложил представить вас ее величеству, но поистине, мне кажется, скорее бы вам следовало представить меня королеве». Мария Антуанетта была так рада видеть человека, на верность которого могла рассчитывать. Женщина была так горда произведенным ею впечатлением, что почувствовала в сердце своем лучи юности, которые считала угасшими, а вокруг себя веяние весны и любви, которые считала умершими. Обратясь к генералу Лафайету, она сказала с грациозной улыбкой: «Генерал, граф де Буйе не такой строгий республиканец, как вы. Он приехал в Париж из Меца, а не из Америки, и не работать над конституционными вопросами, но выразить мне свое уважение. Не удивляйтесь, что я, полуразвенчанная бедная королева, оказываю милость ему, бедному провинциалу, в глазах которого еще имеют то же значение, тогда как для вас...» При этих словах королева сделала прелестную мину девушки, которая сказала бы: «Между тем, как для вас, господин Сципион, господин Цинцинат, все это пустяки, над которыми вы смеетесь». «Ваше Величество», — отвечал Лафайет, — «для меня было бы большим несчастьем, а для вашего Величества, быть может, еще большим, если бы мое уважение было не понято, моя преданность не оценена». Сказав это, он поклонился. Королева смотрела на него своим глубоким, ясным взором. Она не первый раз слышала от Лафайета подобные речи, не раз задумывалась над его словами, но, к ее несчастью, чувствовала непреодолимое отвращение к этому человеку. «Будьте великодушны, генерал», — сказала королева. «Простите меня». «Мне прощать вас, государыня? За что же?» За мой порыв к этому доброму семейству Буйе, которое любит меня от всего своего сердца. А этот молодой человек является звеном, связывающей нас цепи. Когда он вошел ко мне, в лице его я увидела его отца, дяди и все его семейство». Лафайет снова поклонился. «После прощения, — продолжала королева, — следует мир. Дайте мне пожать вашу руку по-английски или по-американски». Сказав это, Мария Антуанетта подала Лафайету руку, но ладонью вверх. Лафайет медленно и холодно коснулся руки королевы, сказав: «Сожалею, Ваше Величество, что вам никогда не угодно вспомнить, что я француз, несмотря на то, что 6 октября и 16 ноября были так недавно». «Вы правы, генерал», — ответила королева, сделав над собой усилие. «Вы правы, я неблагодарная», и, пожав ему руку, в волнении опустилась на диван. «Впрочем», — продолжала королева, — «вы не должны удивляться. Вы знаете, что все ставят мне это в упрек». Потом, покачав головой, добавила: «Но, генерал, расскажите мне, что нового в Париже?» Лафайету представился случай отомстить королеве. «А, государыня», — сказал он, — «я жалею, что вас не было вчера в национальном собрании. Вы бы увидели самую трогательную сцену. Один старец приходил благодарить национальное собрание за счастье, которым был обязан ему и королю, так как национальное собрание ничего не может сделать без королевского утверждения». «Старец?» — рассеянно повторила королева. «Да, государыня, но какой старец? Праотец человечества, из бывших крепостных крестьян Юры, 120 лет. Его сопровождали в собрание 5 поколений потомков благодарить за декреты 4 августа. Понимаете ли вы, Ваше Величество, что должен был чувствовать человек, который был рабом полвека при Людовике XIV и 80 лет после него?» «Что же сделало национальное собрание в пользу этого человека?» «Оно все встало, а его заставило сесть и надеть шляпу». «А», — сказала королева присущим ей тоном. «Действительно, это должно было быть очень трогательно. Жалею, что меня там не было. Вам лучше других должно быть известно, любезный генерал», — добавила она, улыбаясь, «что я не всегда бываю там, где бы хотела». Генерал сделал движение, выражавшее, что он хочет ответить, но королева продолжала: «Нет, я в это время принимала жену Франсуа, бедную вдову несчастного булочника, поставлявшего хлеб национальному собранию, на глазах которой муж был убит в самых дверях собрания. Что же делала в этот день собрание, генерал?» «Государыня», — отвечал Лафайет, — «вы говорите о несчастье, которое глубоко огорчило представителей Франции. Национальное собрание не могло предупредить убийство, но зато оно отомстило убийцам». «Это правда, но наказание убийц не утешило бедную женщину. Она едва не помешалась и думает, что разрешится мертвым младенцем. Если ребенок останется жив, я обещала быть его крестной матерью, а чтобы народ знал, что я не так хладнокровна к его несчастьям, как об этом рассказывают, то попрошу вас, генерал, допустить меня окрестить ребенка в церкви Нотр-Дам, если в этом не будет затруднения». Лафайет протянул руку как человек, который желает говорить, и очень рад, что ему это дозволяют. «В продолжение минуты, Ваше Величество, 2 раза намекнули на мнимый плен, в котором будто бы вы находитесь. Спешу в присутствии моего родственника повторить вам то, что писал вчера Мунье, и повторю, если это нужно, перед всем Парижем, перед Европой, перед всем светом, что Ваше Величество совершенно свободны, и что мои единственное желание и просьба, чтобы вы на деле доказали это. Король, начав снова охоту и путешествие, а вы, государыня, сопровождая его». Королева улыбнулась улыбкой, выразившей сомнение. «Что же касается того, — продолжал Лафайет, — что вы желаете быть крестной матерью младенца, который родится в таком горе, это служит доказательством превосходного сердца королевы, за которое она так любима и уважаема всеми, кто ее окружает. Когда настанет день крестин, вы назначите ту церковь, в которой вам угодно, чтобы была совершена церемония, и ваше приказание будет тотчас исполнено. Теперь же, — добавил генерал, откланиваясь, — я ожидаю приказаний, какими Ваше Величество удостоит меня на сегодняшний день». «На сегодняшний день, любезный генерал», — отвечала королева, — «у меня одна только просьба. Она состоит в том, что если ваш родственник пробудет еще несколько дней в Париже, то пригласить его в приемный день к принцессе Ламбаль. Вы знаете, что она принимает и за меня, и за себя». «Я воспользуюсь, ваше величество, приглашением за нас обоих. Если до сих пор ваше величество не видели меня в том кружке, то только потому, что вы забыли выразить ваше желание видеть меня там». Королева отвечала наклоном головы и улыбкой. Аудиенция была закончена.